Как король мира духов бездны на севере, Синин имел в общей сложности три формы. Первым типом было самое простое гигантское черное солнце, вторым типом была обычная человеческая форма, а третьим типом были девять форм расщепленного тела. Девять аватаров дополняли друг друга. Убить всех аватаров сразу было невозможно. В обычный день было бы 8 из 9 великих дивизий, которые подавили бы бездну и альянс существования. Оставшийся специализировался на наблюдении и разведке. И в это время в главном зале находилась 9-я дивизия, которая специализировалась на сборе разведданных. Проклятый клан изначального хаоса. Синин внезапно открыл глаза, и его лицо исказилось от ярости. Первоначально они думали, что просто будут сотрудничать с Лушином, чтобы открыть вход в пустоту. Они не ожидали, что люди из клана Хаоса воспользуются возможностью выскользнуть из пустоты и занять плацдарм в сверхдержавной вселенной, чтобы построить вечную цитадель шаттлов. К счастью, они вовремя обнаружили это и послали войска, чтобы сдержать его. Лушен, который должен был появиться, чтобы согласовать план, куда-то ушел. Что касается остальных, у них не было выбора, кроме как сдерживаться и идти лицом к лицу с этими сумасшедшими членами клана бога Хаоса. Синин. Внезапно по всему залу эхом разнесся низкий мужской голос. Сам дворец духа бездны был могущественным, древним существом, и он был партнером Синина на протяжении миллиардов лет. Рекомендую приложение, которое было бы сопоставимо со старой версией книги о поисках божественного оружия. Когда он был еще слабым, обычным существом пустоты, эти двое были вместе. Подчиненный бессмертного круга сказал, что видел, как лорд небесных дьяволов Лушен тайно вошел. Нетленный круг, Синин был слегка поражен. Почему Лушен поехал туда? Для такого большого игрока, как Лушен, каждое его движение было чрезвычайно привлекательным. Более того, с его уровнем достижений, он не стал бы пробираться в кольцо бессмертия с целью посетить его после того, как дурачился с альянсом пустоты и существования. «Можете ли вы проанализировать его мотив?» – тихо спросил он. «Это очень сложно», – ответил дворец короля духов бездны. «Однако тот, у кого самая высокая вероятность, вероятно, следует формуле цикла, формула циркуляции. Ни в коем случае. Этот старый урод был старым уродом, который почти уничтожил все в последнем цикле. Лушен не мог думать об освобождении этого монстра». «Верно, выражение лица Синина немного изменилось. Возможно, он хочет получить секрет формулы кровообращения от каменного предка», предположил дворец короля духов бездны. «В противном случае никто не захотел бы иметь дело с сумасшедшим, который планирует все разрушить. Абсолютно невозможно. В предыдущем цикле каменный предок был известен как самое устрашающее существо. Если бы не тот факт, что небесный предок использовал силу вечной частицы, чтобы принести себя в жертву и утащить его за собой, скрепив их вместе, мы бы все еще жили под властью царства святого камня». Синин нахмурился. Более того, даже при том, что сила Лушина велика, без срабатывания трех великих механизмов, он никак не сможет пробить печать небесного предка. Он продолжил. «Мы только что получили известие о том, что третий клан изначального хаоса был истреблен. Ходят слухи, что Лушен вошел на край изначального хаоса, прежде чем направиться прямо в бессмертный круг», быстро сказал король духов бездны. «Очень вероятно, что он был заражен аурой изначального хаоса и планирует отправиться в бессмертный круг, чтобы найти способ уничтожить его. Я должен напомнить тебе, Синин, за исключением двух наших противостоящих фракций, только каменный предок обладает методом уничтожения силы трех великих механизмов». «Какие?» Выражение лица Синина застыло, и он резко встал. «В основной зоне кольца, внутри церкви, Чи». Лушен тянул изо всех сил. Хаотическая аура в его ладони задрожала, и он оторвал прядь седых волос. Половина седых волос в церковном зале была сорвана. В этот момент каменный предок посылал в свой мозг непрерывный поток мысленных сообщений. У Лушена было понимание на лице. Многие из трудностей, которых он не мог достичь в прошлом, были легко разрешены с помощью основных принципов формулы цикла. Это было улучшением в его царстве. Он чувствовал, что его тело, душа, сила и даже его сердечный мир претерпевают качественные изменения после распространения формулы. На его уровне его ограничивало уже не количество энергетической материи, а ее качество. Формула кровообращения объясняет фундаментальные принципы трех основных механизмов. Хотя для Лушина был лишь небольшой фундамент, это было равносильно открытию новой двери. Трескаться, Последний пучок белого меха был полностью отрезан. В то же время поток информации прекратился. Это основа. Вам достаточно активировать вечную частицу и противодействовать ауре хаоса. Каменный предок изо всех сил старался сохранять спокойствие в голосе, но не смог подавить волнение. Лу Шен поднял голову, и его мысли вернулись к бесчисленным формулам. Он приблизительно оценил, что это действительно так, как сказала другая сторона. Нынешний он уже имел некоторое представление о силе трех основных механизмов. Ему было достаточно просто использовать это. Справедливая торговля. Он вздохнул и посмотрел на новую квадратную рамку на темно-синем интерфейсе. В отличие от других квадратов, на этот раз края нового квадрата умений были из чистого золота. Формула обращения. Базовый уровень. Известный уровень 3. Особое свойство. Сопротивление трем абсолютным силам увеличено на 10%. Сердце истины Лу Шен был уверен, что прародитель не лгал. Глава 1203. Вы знаете, почему край хаоса? Это только край хаоса и не имеет названия. Край бездны также является край бездны и не имеет названия. Только край вечной частицы известен как вечный круг, с легкой дрожью спросил каменный предок. Не знаю. Расскажи, пожалуйста, больше. Лу Шен уставился на статую и отступил на несколько шагов. Потому что, гул, церковь медленно дрожала. Бесчисленное количество белого меха всплыло вверх и превратилось в белый свет, который растворился в воздухе. Глубокий вздох прокатился по воздуху. После вздоха тело старика, покрытое белым мехом, быстро растаяло. Менее чем за несколько секунд старик превратился в лужу белого воска и постепенно слился с землей. Дрожь земли усилилась. Статуя медленно взлетела и испустила туманное серебряное сияние. Это потому, что кольцо было создано, чтобы запечатать меня. В мгновение ока от кристалла статуи взорвалась прозрачная рябь. Выражение лица Лу Шена изменилось, когда он поднял руку, чтобы защитить свое лицо. Огромное количество первоначальной энергии и серой жидкости в его теле начало дико циркулировать, образуя твердый прозрачный щит перед ним. Бум! Вспыхнул ослепительный белый свет, сопровождаемый взрывом дикого и глухого смеха. В макроскопическом пространстве белое неразрушимое кольцо в форме шара разлетелось изнутри, как взрывающийся ледяной шар, превратившись в бесчисленные белые фрагменты, которые охватили все вокруг. Белые фрагменты быстро превратились в бесчисленные блики. Пятнышки света быстро уменьшились, образуя еще одно бело-золотое светлое пятно. Шипит. Шар света медленно зажал золотой рукой. Владелец руки медленно вышел сзади и осторожно поднял шар света, прежде чем прижать его к груди. Я почти забыл запах времени и пространства. Каменный предок глубоко вздохнул. Макроскопическое пространство вокруг него слегка волновалось от его ауры. Лу Шен парил поблизости и смотрел на прародителя. Он не ожидал, что так называемый рок-предок на самом деле женщина. Однако во многих мифах и легендах поклонялись матери. Мать рожала все, и для нее, как для прародительницы, было нормально иметь фигуру матери. Он внимательно наблюдал за каменным предком. Издалека она выглядела кокетливой женщиной в золотых доспехах. Ее длинные кроваво-красные волосы, олицетворяющие глубину и заботу, были завязаны высоко. У нее были высокие груди, тонкая талия и длинные ноги. Каждая ее часть была идеальной. Помимо пары темных золотистых узких глаз, которые ослепляли людей, огромный треугольный узор из золотых кристаллов, плывущий позади него, был самым привлекательным. Гигантский треугольник из золотого кристалла, который был в несколько раз больше, чем тело каменного прародителя, образовывал вокруг себя круги из ореолов с золотым узором. Центр золотого кристаллического треугольника был плотно заполнен золотом, кристаллами, бриллиантами, драгоценными камнями и всевозможными минералами семи цветов, которые конденсировались в бесчисленное множество сложных монстров, растений, цветов, гигантов, пламени, богов и так далее. Прародитель осторожно прижал белый шар света к груди и лениво прислонился к треугольному каркасу. Хрустальная треугольная рамка слегка повернулась и посмотрела на Лу Шена. «Узнай меня, я источник камня, можешь называть меня камнем матери». Лу Шен был бесстрастным, когда он поднял руку, обнажая ладонь. Хаотичные нити на его ладони все еще слабо мерцали. «Я отпускаю тебя, но это еще не закончено». Он действительно практиковал в соответствии с основной формулой кровообращения, которой научила другая сторона. Нити хаоса действительно ослабли, но как бы он ни активировал формулу кровообращения, на его ладони все еще оставался след нити хаоса, который невозможно было удалить. «Вы меня спрашиваете?» Мать Стоун подняла брови. «Нет, я просто хочу знать, почему это так? Сколько времени потребуется, чтобы полностью удалить это?» Спокойно сказал Лу Шен. Материнский камень был чрезвычайно мощным, чрезвычайно мощным. Когда она стояла перед собой, ей казалось, что она стоит перед краем первобытного хаоса. Однако Лу Шен был человеком, который придерживался принципов. Независимо от того, насколько сильной была другая сторона, какое это имело отношение к нему. В любом случае, пока угроза трех великих механизмов будет устранена, он вернет свою жену и детей к жизни в уединении. Другая сторона не была его врагом. Это очень просто. Уголки губ матери камня слегка скривились. Удаление ауры хаоса требует не только ауры вечной частицы. Это также требует следа истинного намерения огнетушащей метки Нихилити. Значит, мне все еще нужно отправиться в ядро бездны? Лу Шен потерял дар речи. Хорошо, что ты понимаешь. Мать Стоун открыла руки. Но так уж получилось, что я также отправляюсь в глубины пустоты, чтобы найти нескольких старых друзей, которых я могу догнать. Вы можете следовать за мной. Лу Шен задумался. Хорошо. Он кивает. Мать Стоун обернулась и посмотрела на местонахождение кольца. Там была быстро расширяющаяся белая точка. Это была вечная частица, которая прошла через выход из туннеля и выпустила вечную ауру, чтобы укрепить все вокруг себя. Вскоре появится новый белый шар. Пойдемте, мне еще предстоит уладить много старых отношений. Мать Стоун закрыла глаза и медленно открыла их снова. В тот момент, когда она открыла глаза, ей показалось, что она что-то оборвала. «Как мы доберемся до ядра бездны?» – спросил Лу Шен. «Простой». Миссис Стоун подняла правую руку. «Нет ничего сложнее меня. Нет ничего более блестящего, чем я. Нет ничего прекраснее меня». Она осторожно спрыгнула с треугольного кристалла, и золотая каменная дорожка естественным образом появилась в воздухе там, где ее ноги соприкасались. Путь тянулся вперед, быстро расширяясь, достигая конца непостижимой кромешной тени. Мать камень сжала кулак, и шар золотого света взорвался в ее ладони. «Пойдем, никто не может помешать мне пойти туда, куда я хочу». Она шла вперед по золотой тропе. Лу Шен быстро последовал за ним. Это был первый раз, когда он видел, как кто-то устроил такую большую сцену в макроскопическом мире. Надо было знать, что даже он, Синин и другие ведущие специалисты большую часть времени должны были быть очень осторожными. Они не могли высвободить свою силу случайным образом, иначе они были бы легко съедены и переварены силой пустоты или прилива материнской реки. Он не был похож на того, кто был до него, случайно проложивший бесконечную золотую тропу. Идя по золотой дороге, Лу Шен чувствовал себя так, как будто он идет по твердой мраморной плите. Не было ощущения плавания. «Всего у меня три пути. Серебряный путь ведет меня во вселенную любого измерения. Путь золота может путешествовать куда угодно в макропространстве. Лучший путь драгоценных камней может привести ко всему пространству времени, которое слабее моего. Конечно, таких экспертов, как вы, которые сконденсировали все пространство-время, естественно, не будет среди них. Вы будете существовать только в настоящем. В прошлом и в будущем вас не будет. В лучшем случае вы оставите свой след», — миссис Стоун объяснила, пока они шли. Лу Шен понял, что она имела в виду. Например, последнее царство небесного дьявола требовало от человека слиться с самим собой бесчисленных пространственно-временных континуумов, превзойти все и стать единственным истинным «я». Остальные пути в основном такие же. Никто не мог поколебать истинного сильнейшего эксперта, нарушив пространство-время. «Кто сейчас отвечает за ядро бездны?» — мягко спросила мать Стоун. Лу Шен покачал головой. «Я не знаю. Я общался только с королем царства духов бездны». «Король царства духов бездны? Разве это не правило клана бога бездны?» Мать Стоун остановилась. «Я никогда не слышал ни о каком клане бога бездны. На периферии бездны правит четыре короля мира бездны. У них есть сила активировать печать гибели», — ответил Лу Шен. «Существо, которое вы ищете, возможно, давно исчезло», — спокойно сказал он. «В конце концов, величайшим преимуществом заключения на периферии вечной частицы было то, что его время значительно сократилось. В этом мире у всего есть предел продолжительности жизни. Даже вселенная и макропространство не были вечными. Были только вечные частицы, которые существовали вечно». Мать камень замолчала. Спустя некоторое время она наконец заговорила. «Нет, я знаю этих стариков. Им очень легко выжить в цикле. Грань трех основных механизмов может легко увеличить их выживаемость. Лу Шен молчал. По сравнению с этими стариками такой молодой человек, как он, никогда не видел велосипеда. В отличие от этой старухи перед ним, она звучала так, будто пережила не один цикл. «Пойдем, что бы ни случилось, мы узнаем, как только взглянем». Мать Камень не особо задумывалась об этом и большими шагами шла вперед. Лу Шен последовал за ним. Ничего такого. Издалека это выглядело как мутный черный туман. Всевозможные странные формы появлялись из черного тумана. Как будто внутри него махали пальцами, раздувая туман. На краю пустоты плавали огромные духи бездны. Это было существо, похожее на гигантского кита. Продолжительность их жизни была очень короткой. От рождения до исчезновения у них было всего несколько часов. Самый длинный, не более 5 часов. Они родятся, когда сила небытия будет нахлынуть, и они умрут, когда сила небытия будет низкой. Они доживут до конца своей жизни. Звери духов бездны родились вместе с волнами силы небытия. Они обошли край пустоты, а за ними была область, покрытая лилово-черными электрическими дугами, подобными грозовой туче. Было большое количество иллюзорных демонов, которые были в различных формах. Большинство иллюзорных демонов здесь были дикими и лишенными разума, однако они также были сильнейшими. Это место было известно внешнему миру как царство духов внутренней пустоты. В прошлом из этого места пришли 4 великих короля царства духов бездны. В тот момент, в царстве духов внутренней пустоты, на земле, которая была подобна облаку, бесчисленные свирепые на вид разрушительные существа сражались и преследовали друг друга. Огромный простор лилово-черных молний вспыхнул в воздухе, и бесчисленные черные облака опустились на живые существа внизу. Единственным источником света здесь были медленно движущиеся фиолетовые световые пятна. В этот момент в углу царства духа бездны из черного тумана медленно показалась золотая лестница. 2 тиранические фигуры, которые дрожали невидимыми и огромными колебаниями, медленно поднялись по золотой лестнице. Это место не изменилось. Материнский камень протянул руку и осторожно ущипнул фиолетовый свет. Это был объект, похожий на снежинку. В тот момент, когда он коснулся ее ладони, он растаял и исчез. Что это? Лу Шен подошел к ней, на шаг позади нее. Это снег. В глазах матери камня вспыхнула вспышка воспоминаний. Можете ли вы представить, что во внутреннем царстве духа бездны, только когда идет снег, это единственное время, когда многие жизни имеют свет и цвет. Это потрясающе, похвалил Лу Шен. Да это творение. Макропространство, мы привыкли называть его размерным пространством. Это источник всего, что здесь разводит. Но вы знаете, пространственное пространство, это еще не все, холодно сказала миссис Стоун. Что находится за пределами изначального пространства? С любопытством спросил Лу Шен. Только электростанция на уровне материнского камня имела право говорить об этом. В прошлом Синин, Альянс Существования и так далее были ограничены этим макроскопическим пространством. Никто не имел права прикасаться к внешнему миру. За гранью еще больший хаос. Это место называется Изначальное море, спокойно ответила мать камень. Глава 1204. Первозданное море, что внутри? Ничего такого. Ничего такого, верно, так называемое первичное море. Это всего лишь примитивная форма дообразования пространственного пространства. Однажды я вошел в него, чтобы избежать большого цикла. Там не было ничего, ни жизни, ни субстанций, ни энергии, ни правил. Иногда, когда вы входите, кажется, что вы спите. Вы даже не подозреваете, что вошли, мягко сказала миссис Стоун. Это потому, что чувства требуют существования эталонного объекта, спросил Лу Шен. Да потому что вы ничего не чувствуете, включая свое собственное время и пространство. Вы не можете увидеть, услышать, понюхать, потрогать, даже представить, вздохнула миссис Стоун. Тогда как вы узнали, что вошли? Спросил Лу Шен. Потому что любой, кто войдет, оставит след на своем теле. Очень странный след. Мать Стоун осторожно распахнула свое правое плечо. На ее светлой и гладкой идеальной коже была светло-зеленая отметина, похожая на родинку. Знаки не имели никакой формы, просто очень обыкновенной неправильной формы. Цвет тоже был очень тусклым, и если не присмотреться, то не разобрать. Сила всех вещей, которые мы ощущали раньше, на самом деле происходит от 3 великих высших механизмов, включая нас самих. Следовательно, все наши существования подвержены влиянию 3 великих высших сил и не могут быть отвергнуты. Мать Стоун нежно надела свое на плечи. И есть только один способ по-настоящему избежать этого влияния. Вход в море происхождения, Лу Шен глубоко задумался. Верно, мать Стоун улыбнулась. Вход в изначальное море, единственный способ изолировать три основных механизма. Другого пути нет. Если вы хотите полностью избежать угрозы трех абсолютных сил, вы также должны пойти по этому пути. Сможет ли каждый, кто войдет, вернуться? Спросил Лу Шен. Миссис Стоун на мгновение была ошеломлена, прежде чем улыбнуться. Что вы думаете? Она больше ничего не сказала, когда ее взгляд упал на темно-лиловую землю внизу. Аслан, иди сюда. Она протянула левую руку, и ее прекрасная рука, похожая на нефрит и снег, нежно взяла ее вниз. В ее ладони мгновенно взорвался ослепительный и величественный красочный ореол. В центре красочного нимба бесчисленные прозрачные капли дождя брызнули с неба и упали на землю. Бесчисленные капли дождя падали на землю, превращая землю в разноцветные драгоценные камни. Были рубины, сапфиры, зеленые кристаллы, синие кристаллы и так далее. Здесь были всевозможные сокровища, как будто они существовали бесчисленное количество лет. На земле расцветали большие скопления хрустальных драгоценных камней, превращая все, что касалось их, в свои части. Некоторые из призрачных носорогоподобных существ были застигнуты врасплох и не смогли избежать дождя. Их тела быстро кристаллизовались. Рев. Они боролись и бежали, но не успели далеко убежать, как упали на колени и разлетелись на куски, смешавшись с другими кристаллами. С точки зрения Лу Шена, земля быстро кристаллизовалась. Это потрясающе. Лу Шен был потрясен. Однажды он преодолел десятки тысяч метров в своем истинном теле, и именно благодаря этому сравнению и личному опыту он понял, насколько трудно этого добиться. Нужно было знать, что это было пространство происхождения, а не внутренняя часть Вселенной. Законы пространства были известны как макроскопические законы. Это были фундаментальные законы, ограничивающие все Вселенные, даже материнскую реку и другие огромные объекты. Помимо трех основных механизмов, в основе всего здесь лежали макроскопические законы. Лу Шен мог поглотить Вселенную и поглотить материнскую реку в своей первоначальной форме. Однако добиться такой степени влияния ему по-прежнему было крайне сложно. Это напрямую влияло на суть макроскопических законов, превращая всю материю и энергию, включая силу небытия, в кристаллы, которыми она управляла. На лилово-черную землю сыпались бесчисленные сверкающие драгоценные камни. Драгоценные камни, похожие на океан, распространились и покрыли еще большую территорию. В нем также была сила небытия. Он превратился в лилово-черный кристалл и упал на землю. Бесчисленные призрачные существа взвыли от боли. Те, кто не смог убежать вовремя, могли только наблюдать, как они превращались в кристаллы, прежде чем упасть на землю и разбиться. Лу Шен сделал приблизительную оценку. Одним этим большим ходом в этом пространстве были преобразованы по крайней мере сотни тысяч призрачных существ. Более того, казалось, что кристаллы все еще растекаются. Несмотря на то, что материнский камень перестал выпускать дождь, кристаллизация земли все еще распространялась, как огромный огонь. Раньше это был родной город моего старого друга. Начиная с последнего цикла, мы с ней часто приходили сюда погулять и отдохнуть. К сожалению, даже она в конце концов предала меня. Выражение лица матери Стоун было немного одиноким, когда она протянула руку и нежно ущипнула прядь волос на своей груди. Она тоже существо, похожее на пустотных духовных существ, небрежно спросил Лу Шен. Поскольку ему нечего было делать лучше, он решил незаметно открыть Deep Blue и начал вкладывать свою божественную силу в формулу циркуляции. В любом случае он не мог использовать всю свою божественную силу, поэтому было нормально использовать ее для вывода этого. В самом деле они рожденные бездной существа, чтобы родиться, полагаются на силу небытия. Они гордятся тем, что бессмертны и несокрушимы. К сожалению, они меня встречают. Каменная мать улыбнулась. Моя кристаллизация может превратить их в кристаллы. Превратите их в другую форму. Не уничтожение, не разрушение, но обращение. Щелкните, щелкните, щелкните. Как только он закончил говорить, области, видимые невооруженным глазом внизу, полностью превратились в кристаллы. Земля, покрытая бесчисленными кристаллическими камнями, начала раскалываться и двигаться. Гигантские динозавроподобные создания из хрусталя поднялись с земли и взревели в небе. Рекомендую приложение, которое было бы сопоставимо со старой версией книги о поисках божественного оружия. Так называемое бессмертие и неразрушимость – это просто шутка. Миссис Стоун улыбнулась и осторожно отпустила волосы в руке. Лу Шен на мгновение замолчал. Если бы он смог сделать это в полную силу, тогда он не смог бы достичь этого уровня. Даже сила небытия и высшая сила могли быть полностью превращены в его подчиненных. С первого взгляда он расширил свое духовное восприятие далеко вдаль, где большие количества кристаллизаций все еще быстро распространялись. Кристаллизация была похожа на огромный пожар, который нельзя потушить, пока не будет уничтожена вся территория. Все именно так, как вы думали. Если она не выйдет, это место быстро полностью кристаллизуется, превратившись в часть краеугольного камня моего царства святого камня. Каменная мать сдержала улыбку, спокойно говоря. Лу Шен потерял дар речи. Как прошел визит в друзья, это была вопиющая месть. Он мог сказать, что этого парня только что выпустили из тюрьмы. Он был в возбужденном состоянии и был исключительно безжалостен. В этой области обитали сотни миллионов пустотных существ. Она могла легко убить бесчисленное количество из них. Он задумался на мгновение и осторожно протянул руку. Небольшой кусок красного кристалла на земле внезапно взлетел и быстро приземлился ему в руку. Как только он прикоснулся к нему, Лу Шен почувствовал жгучую боль в ладони. При ближайшем рассмотрении его рука действительно начала быстро кристаллизоваться. Впечатляющий. Он мгновенно превратил свою ладонь в бесчисленные типы энергии и материальных структур. Однако он не смог остановить распространение кристаллизации на его тело. Даже сила серой жидкости была неэффективной. Чи. Он просто заранее отрезал себе запястье. Сломанная ладонь быстро кристаллизовалась в воздухе перед ним, превратившись в твердый сверкающий красный кристалл, прежде чем упасть. Из отрубленной руки быстро выросла новенькая ладонь, но Лу Шен все еще был шокирован ситуацией. Даже на своем уровне он мог использовать только технику взлома хвоста Гиккона, чтобы избежать фазы кристалла, не говоря уже о других духовных существах бездны, которые были в бесчисленное количество раз слабее его. Он чувствовал разницу в качестве чистой энергии, и это была огромная разница. Если мать камень нападет на него, ему ничего не останется, кроме как сбежать. Глаза Лу Шена потускнели, он отвлек свое внимание и посмотрел на темно-синий интерфейс ниже своего поля зрения. Большое количество божественной силы все еще вливалось в циркулирующую формулу. Квадратная рамка была размытая и находилась в состоянии дедукции. У него было чувство, что он сможет завершить вывод очень скоро. «Вы видите свою ауру хаоса? Она скоро будет нейтрализована», — внезапно сказала мать камень. Лу Шен был ошеломлен и поднял руку, чтобы посмотреть. Нить хаотичного света в его ладони тускнела со скоростью, видимой невооруженным глазом. «Как только вы поймете основу формулы кровообращения, вы сможете активировать три высшие силы и автоматически настроить баланс. Если вы тот, кто не усвоил формулу кровообращения, вы будете заражены тремя силами. Единственное, в результате вы мгновенно взорветесь, и ваша метка исчезнет навсегда, превратившись в питательные вещества для макроскопического пространства», — объяснила мать камень. Ей очень нравилась личность Лу Шена. Поскольку она только что вернулась, ей также требовался могущественный и влиятельный помощник, который помогал бы ей в работе. В конце концов, она не могла лично справиться со всеми прочими делами. Как правило, неважные дела оставлялись на усмотрение ассистента. Это было в самый раз. Когда вы полностью поймете основу формулы кровообращения, вы сможете сформировать в своем теле небольшой цикл с тремя высшими силами. Это семя цикла. Обычно оно может дать вам беспрецедентную жестокую силу. Это особая сила, которая принадлежит только вам. Когда вам это нужно, он может взорваться в одно мгновение, производя несравненно ужасающую разрушительную силу. Это сила циркуляций, сила, которая может преобразовать и разрушить все, — спокойно сказала мать камень. Это также причина, по которой они меня боятся. Она взглянула на Лу Шена и увидела в его глазах намек на шок и трепет. Если он хотел полностью подчинить себе такого первоклассного эксперта, этого было недостаточно, чтобы просто показать его силу. Она планировала сказать Лу Шену, когда придет время. Формула кровообращения имела в общей сложности 9 уровней. Пока он подчинялся ей, она могла научить его следующей формуле кровообращения. В любом случае, на улучшение и совершенствование каждого уровня потребуется как минимум сотни миллионов лет, даже для нее. Более того, пока последний 9-й уровень находится в ее руках, он не сможет перевернуть небеса. Лу Шен молчал, глядя на темно-синюю квадратную рамку. Только что официально завершился первый этап формулы цикла. Это был самый долгий период, который он когда-либо потратил на разработку техники совершенствования. На это у него ушло целых 5 часов. Он не осмеливался представить, сколько времени займет следующая формула цикла. Глава 1205. Бурлящая пурпурно-черная молния пронеслась по небу. Это было только на полпути, когда молния кристаллизовалась и превратилась в драгоценные камни, которые упали на землю. К настоящему времени более половины внутреннего царства духов бездны уже было преобразовано в бесчисленные кристаллы, похожие на драгоценные камни. Лишь небольшая область на краю, казалось, препятствовала распространению кристаллизации. Это была сила, напоминающая пурпурный дым. Где бы ни накрывался пурпурный дым, кристаллизация замедлялась и, наконец, прекращалась. Чи. Золотой путь снова появился в воздухе, выходя из облаков. Мать Стоун и Лу Шен вышли один за другим и посмотрели сверху вниз. «Астразеника, ты все еще хочешь спрятаться?» – засмеялась мать Стоун. «Я уже долгое время игнорирую мир. Почему ты все еще заставляешь меня?» На земле медленно появилась фигура в пурпурной мантии. Она стояла посреди пурпурно-черного тумана. Бесчисленные ядовитые насекомые, похожие на сороконожку, собрались позади нее и непрерывно извивались. «Почему ты не сказал этого, когда предал меня? Не обращай внимания на мир, это просто шутка», — усмехнулась мать Камень. «Ты все такой же, как раньше. Вы действуете произвольно и никогда не обращаете внимания на мнение других», — женщина в черном говорила спокойно. «Так ты меня предал?» Мать Стоун подняла брови и повысила голос, глядя на своего лучшего друга. «Я никогда не предавал тебя. Ты тот, кто хочет причинить мне боль, причинить боль всему, разрушить все. Ты сошла с ума, мать Камень». В голосе Асликан была нотка печали. «Неразумно». Мать Камень глубоко вздохнула. «Забудь об этом, я не хочу больше это слышать. Хотя я ожидал, что у тебя будет много оправданий перед тем, как приехать сюда, только когда я смотрю в глаза этому, я чувствую, насколько это невыносимо». Она протянула правую руку. «Забери мою последнюю прекрасную жизнь и умри». Бум. У ног Асликана огромная разноцветная хрустальная рука вылетела с невообразимой скоростью и схватила центр Асликана. «Защитите его величество». Из пурпурного тумана вокруг них вышли многочисленные могущественные существа с звероподобными лицами разных размеров. Они ревели, размахивая мощным оружием, сконцентрированным из силы небытия в их руках. Качество этого оружия даже превосходило различное божественное оружие, которое Лу Шен видел раньше. Пурпурная сила небытия сконцентрировалась в черно-пурпурных оружиях и щитах. Один за другим орки набросились на огромную руку, схватившую Асликанга. Самоуничтожился человек с лицом бездны, за которым последовал второй, затем третий. Огромная взрывная сила была подобна кольцу сияющего серебряного света, медленно растекавшегося по хрустальной руке. «Чтобы быть похороненным с моим прошлым», — ладони миссис Стоун медленно сжались. Гигантская рука, схватившая Асликан, тоже начала сжиматься. Однако никаких признаков паники таинственная женщина не выказывала. Она только спокойно смотрела на материнский камень с намеком на печаль и беспомощность. ПФФТ. Гигантская рука сжалась в кулак, и большое количество пурпурно-черного дыма взорвалось в центре. Лу Шен стоял за камнем матери. Издалека он мог видеть последнюю борьбу Асликанга. Под давлением гигантской руки тело женщины в черной мантии взорвалось бесчисленным пурпурно-черным дымом. Если быть более точным, это было гигантское чудовище с головой человека и телом змеи. Длинное змееподобное тело чудовища на самом деле образовалось из бесчисленного количества черного дыма. «Умереть!» Мать Стоун прижала ладонь вниз. Гигантская рука внизу сделала то же самое. Гигантская ладонь ударилась о землю, мгновенно сокрушив оставшийся черный дым в ладони. На земле множество пустотных существ, которые раньше рисковали своей жизнью, теперь проснулись. Из их ртов и носов вылетали струйки пурпурно-черного дыма. Лу Шен стояла за камнем матери и наблюдала за ее гневом на этих обычных существ из царства духов бездны. Она снова высвободила свою безграничную силу, кристаллизовав все. Земля внутреннего царства духа бездны яростно тряслась. В небе клубились клубы дыма, и на мгновение невозможно было сказать, где было небо, а где земля. Хаос был повсюду. Бесчисленные существа из царства духов бездны были убиты из-за гнева и превращены в море кристальных монстров. Затем они были разбиты на куски и быстро превратились в хрустальных монстров. прежде чем снова были разорваны на части в битве. Разум всех живых существ постепенно размывался, угасал и рассеялся в результате этой постоянной трансформации. По воле матери камня хрустальный монстр самоуничтожился и снова разбился в дребезги. Он также бесчисленное количество раз смывал оставшийся разум живых существ. Лу Шен немного отступил и продолжил вкладывать свою божественную силу в темно-синюю квадратную рамку. Мать камень выглядела немного не в своем роде, слишком сумасшедшей. Из этого было видно, что у Аслана определенно была какая-то другая личность, например, какой-то неизвестный таинственный персонаж. «Любовники, любовники», Лу Шен угадал в глубине души. Он смотрел на хаотичный внутренний пустотный духовный мир перед ним. Царство духов внутренней пустоты, которое изначально было ясным и отчетливым, теперь стало похоже на вращающийся цилиндр стиральной машины. Бесчисленные фрагменты и дым внутри были смешаны в одно месиво, что делало невозможным их развлечение. Через некоторое время, наконец, материнский камень, казалось, закончил выходить из себя. Она повернулась и вернулась к Лу Шену с усталым выражением лица. «Как ты думаешь, я действительно сумасшедший?» Ее тело задрожало. Она могла сказать, что Асликанг занимает особое место в ее сердце. «Я думаю, ты мог бы быть настоящим. Конечно, я знаю, что я нормальный». Мать Стоун внезапно опустила голову и прервала Лу Шена. «Они предали меня. Они предали наши общие идеалы». Дрожь в ее теле медленно прекратилась. «Почему ты дразнишь меня, когда считаешь себя нормальным?» Лу Шен потерял дар речи, и ему было не до того, чтобы сказать что-нибудь. «Давай пойдем в ядро Нихилити, там есть кое-что, что тебе нужно, и старик, которого я ищу». Мать Стоун подняла голову. Выражение ее лица уже стало спокойным и высокомерным. Чтобы ни, двое из них медленно исчезли в глубинах пустоты, в пределах обширного горного хребта темной пустоты. Мать Камень молча смотрела на древние священные и слегка туманные черные здания вдалеке. Между зданиями обитали гигантские существа из пустоты длиной в сотни метров. Эти существа были известны внешнему миру как варвары. У них не было никакого интеллекта, и они всегда полагались на свою дикую природу, чтобы жить свободно. В этой внутренней области ядра, которая находилась ближе всего к пустоте, сила этих огромных варваров была также самой сильной. Весь комплекс черных зданий издалека выглядел как злобное логово демонов хаоса. Это было больше похоже на хаос, чем на хаос. Раньше это был великий клан. Мать Стоун посмотрела на здание со сложным выражением лица. «Гонка из предыдущего цикла», Лу Шен добавил. «Да», мать Стоун улыбнулась. «Это было место, куда я позвонил своему старшему брату. К сожалению, жаль, что он тоже предал тебя», спросил Лу Шен. «Да не просто предательство», миссис Стоун слабо улыбнулась. «Итак, что нам теперь делать? Ждать здесь, когда он выйдет?» с любопытством спросил Лу Шен. «Конечно, нет», мать Стоун улыбнулась. Открыв свой маленький рот, она нежно дунула на здание. Черная аура вырвалась из ее рта и превратилась в облако, которое становилось все больше. К тому времени, как они достигли зданий, аура уже превратилась в густые облака, покрывающие всю территорию. «Щелкните, щелкните». Лу Шен услышал звук кристаллизации. Он слышал этот голос бесчисленное количество раз раньше и был хорошо знаком с ним. Теперь казалось, что так называемый клан не может избежать демонических когтей Матери Камня. Лу Шен покачал головой и опустил голову, чтобы продолжить вывод формулы цикла. «Итак, какой смысл любить друг друга каждый день? Какой смысл их огорчать? Если у меня есть время, я могу вернуться назад и вывести формулу цикла». Однако, даже если Лу Шену было все равно, это не означало, что камень матери продвигался медленно. После радуги облака накрыли здание. Наконец, с левой стороны пустоты раздался долгий беспомощный вздох. «Лин-Лин, разве ты не хотел, чтобы я появился? Теперь, когда меня нет, ты можешь разойтись». Обладателем голоса была высокая гуманоидная фигура в черной как смоль броне, похожей на мех. Его лицо было закрыто шлемом, поэтому он не мог ясно видеть. Но, судя только по его голосу, он мог сказать, что этот парень, должно быть, пользовался популярностью среди бесчисленных женщин. Когда мать Ши увидела, кто это, она вздрогнула и непроизвольно напряглась. Лу Шен взял на себя инициативу и немного отступил, оставив время для них двоих, чтобы они могли проводить время вместе наедине, хотя они и не были людьми. Лу Шен двинулся назад по темной земле и нашел холм, образованный силой небытия. Он прислонился к огромному черному камню и спокойно ждал, пока камень матери закончит. Однако, К его удивлению, камень матери вернулся к нему вскоре после этого. «Пойдем», — тихо сказала она. Лушен кивнул и повернулся, чтобы ощутить здание. Хаем. Группа построек превратилась в руины. Неизвестный мужчина с приятным голосом теперь парил над развалинами. Его аура была наполнена шоком, замешательством, страхом и отчаянием. «Где твой старый друг?» Лушен не мог не спросить. «Мертвый». Мать Стоун недоуменно посмотрела на него. «Пойдем в следующее место. А как насчет моей ауры хаоса?» Поспешно спросил Лушен. Он зашел так далеко, чтобы решить этот вопрос. Было бы напрасно, если бы он пришел с пустыми руками. «Это ядро Нихилити. Ты был заражен своей аурой с тех пор, как был здесь. А теперь посмотри на свою руку», — объяснила мать камень. Лушен решительно поднял руку, только чтобы увидеть, что след хаотичных цветных линий на его ладони ранее уже исчез до такой степени, что осталась только едва заметная цветная печать. «Поздравляю, ваша проблема решена». Мать Стоун посмотрела на Лушена. «У меня есть некоторые недовольства, которые нужно уладить с нынешним королем царства духов бездны. Хочешь присоединиться к нам, нынешний король мира духов бездны?» Первой реакцией Лушена было то, что Синин вот-вот пострадает. «Просто мило, у меня тоже есть обиды на него. Пойдем вместе. В любом случае, будь то Синин или Альянс, они с ним не были в хороших отношениях. Мать Стоун могла связываться с кем угодно». Наконец, он посмотрел на здание, в которых царил хаос. Лушен Цзин ушел с камнем матери. Однако он был разочарован. С камнем матери впереди, зал короля царства духов бездны практически атаковал без особых усилий. К сожалению, находившийся внутри Синин, похоже, уже давно получил эту новость и заранее уклонился от нее. Двое из них промахнулись. Глава 1206. Всего за два дня. Весть о том, что материнский камень снова появляется и вырывается из ее печати, распространилась по всему макроскопическому миру. Существующий альянс быстро собрал все боевые порядки и даже не стал беспокоиться об эрозии силы небытия. Некоторые из людей, которые раньше слышали об ужасающем материнском камне, начали готовить для себя путь побега. Что касается мира пустоты, то четыре короля мира пустоты были разбросаны повсюду. В основном это была территория королей мира пустоты на севере. Синин не сможет сбежать, несмотря ни на что. Как только он получил известие, он приказал всем своим подчиненным отступить к скрытым укреплениям, которые были построены давно. Это было особое укрепление, которое изначально было построено ради союза. Неожиданно заранее пригодилось. Когда известие о полном разрушении внутреннего царства духов бездны распространилось, силы бездны и некоторые из силовых центров Альянса, которые изначально думали иначе, немедленно замолчали. Многие люди лично испытали на себе внутреннее царство духа бездны. Это место было близко к краю пустоты. Существа внутри были далеко за пределами энергетического уровня и того, как они существовали. Любой из них станет абсолютным повелителем вселенной. Однако такая жестокая и кровавая местность была фактически уничтожена материнским камнем. Из-за этого многие люди лучше понимали силу материнского камня. Первоначально было много людей, которые сомневались в названии сильнейшего существа эпохи Великого Цикла. Однако после разрушения царства духов внутренней пустоты все сомнения исчезли. Все голоса изменились. Как они могли остановить камень матери и противостоять ей? В последние два дня мать Ши повсюду приводила Лушена на поиски старых друзей в каких-то безлюдных местах. Если бы Лушен не испытал это сам, ему было бы трудно поверить, что первоклассный старый монстр того же уровня, что и Синин, прячется в обычной низкоэнергетической вселенной на берегу материнской реки. Или, возможно, на краю пустоты была маленькая серая рыбка, которая выглядела нормально. Это был гигант, способный поглотить десятки вселенных. Была также гигантская каменная статуя, которая стояла на берегу океана бесчисленное количество лет во вселенной сверхдержавы. Это оказался заснувший старый извращенец. Точно так же все скрытые большие кадры и могущественные фигуры из предыдущего цикла были насильно вытащены материнским камнем. Они либо сдались, либо были замучены до смерти. Никто из них не сбежал. Лушен последовал за камнем матери и стал свидетелем всего. Он тоже начал это видеть. Если первоначальной целью каменной матери была месть, то теперь это была скорее попытка править. Смести все сопротивления, прави всем, уничтожь всю оппозицию. Целью матери камня была уже не просто месть, а собирание силы. Яркие лучи света спускались с неба, как нити, и падали на обширную изумрудно-зеленую равнину вдали. Великолепный черный главный город на равнинах быстро кристаллизовался в ярком свете. Бесчисленные иностранные специалисты в городе вспыхнули серебряными искрами. Однако это сопротивление было похоже на каплю в ведро для разноцветных огней, заполнивших небо. Вскоре они полностью затопили и исчезли. Темные городские стены постепенно покрывались разноцветными кристаллами. Прежде чем миллионы мирных жителей смогли позвать на помощь, их превратили в драгоценные статуи и взорвали. Лу Шен и Мать Камень парили в воздухе и смотрели на эту великолепную сцену. Уничтожался могущественный клан под названием клан Биму. Их лидера, который не желал подчиняться материнскому камню, использовали как предупреждение для других. Он перенес беспрецедентную катастрофу. Какой красивый фейерверк! Мать Камень с больной улыбкой смотрела на медленно разрушающийся город вдалеке. Что вы думаете? Она взглянула на Лу Шена. Она увидела невыразительное лицо Лу Шена. Мать Стоун нахмурилась. Тебе не кажется, что это красиво? Агрессивно спросила она. В городе много посторонних мирных жителей, сказал Лу Шен. Они просто простолюдины. Так что, если они умрут, в любом случае они растут быстрее всех. Это не имеет большого значения. Мать Камень, похоже, совсем не возражала. Лу Шен нахмурился. Вы не должны вовлекать жизни, не связанные друг с другом. Тебе жаль этих маленьких червячков? Мать Стоун выглядела удивленной. Вы действительно святой? Нет, я просто уважаю жизнь, спокойно сказал Лу Шен. Но ты не я. Миссис Стоун улыбнулась. Так что не тебе беспокоиться о том, что я делаю. Айджин Лу Шен потерял дар речи. Более того, он не мог критиковать действия матери Стоун. Когда он переспал с Ван Цзином, он случайно уничтожил множество планет. На некоторых планетах обитали миллиарды живых существ. Просто. Лу Шен посмотрел на быстро кристаллизующийся город вдалеке, чувствуя себя несколько неловко. Мать Стоун уже снова повернула голову, чтобы продолжить любоваться так называемым красивым фейерверком. У нее была очень плохая привычка, очень кровавая привычка. Им нравилось наблюдать за фейерверками, которые производились, когда могущественные личности кристаллизовались и взрывались. Чем сильнее был взрыв, тем больше была площадь и интенсивность взрыва после кристаллической фазы. Тоже смотрелось бы пышнее. Просто цена такого фейерверка – души и жизни всех знатоков. Лу Шен некоторое время парил в молчании, прежде чем, наконец, развернулся и улетел. Он плыл к парящему неподалеку дворцу, Кадире. До сих пор подчиненные матери камня не только предлагали ей большое количество ресурсов, но также делали ее экстравагантными излишеств. Этот плавучий хрустальный дворец был результатом этого. «Куда ты направляешься?» Голос матери Стоун раздался сзади. Лу Шен сделал паузу. «Вернись и отдохни. Ты смягчил свое сердце?» Тон миссис Стоун стал холоднее. «Если ты даже не можешь смириться с этой потерей, тогда...» «Дело не в том, что я не могу принять это», — перебил ее Лу Шен. «Я просто не люблю бессмысленные смерти. Дело не в жалости». Мать Стоун обернулась и посмотрела на Лу Шен своими длинными и острыми глазами. Лу Шен даже не обернулся. Он чувствовал, как острый взгляд упирается в его спину. От этого у него заболела и онемела спина. Мать Камень молчала. Лу Шен не хотел больше говорить. Это была разница в идеалах и ценностях. Несмотря ни на что, он не мог выдержать такого жестокого поведения, которое игнорировало простолюдинов. Для Лу Шена преднамеренное убийство и непреднамеренные ошибки были совсем другими. Это касалось добра и зла субъективного разума, а по сути он был добрым человеком. Это никогда не менялось с тех пор, как он все еще был на Yellow Springs Star. Он победил на своем пути. Неважно, сколько жизней он съел, сколько бы планет он случайно не повредил, сколько бы мирных жителей он не убил, это не было преднамеренно. Это было не намеренно, поэтому он был действительно очень добрым человеком. На самом деле это было очень важно. Для него это было очень важно. Причина в том, что добросердечные люди не проявляли инициативу, чтобы творить зло. Как вы думаете, я ошибаюсь? Спустя долгое время Гэжа Ши заговорила медленно и спросила тоном, в котором было трудно различить ее эмоции. Ты не ошибаешься. Ты – предок скальной породы. В твоих глазах другие живые существа, вероятно, не так заметны, как муравьи в моих глазах. Я могу понять твою точку зрения. Я просто не согласен, спокойно сказал Лу Шен. А потом, вы не согласны со мной, с моими взглядами или с моим существованием, миссис Стоун продолжила. Лу Шен повернулся и посмотрел на камень матери. Великолепный город вдалеке также начал свой последний взрыв фейерверков. Большое количество кристаллов взорвалось, заставив окружающее небо разбрызгать большое количество сверкающей пыли из драгоценных камней, которая была похожа на капли дождя и летящий снег. Бесчисленное количество кристаллической пыли медленно стекало вниз с лушина и материнского камня, отражая семицветное сияние. Вначале вы искали старых друзей, потому что хотели отомстить. Но теперь вы не просто ищете этого, верно? Лушен решил прояснить ситуацию. Тогда почему я не могу больше отомстить? Где ты увидел такой вывод? Мать Стоун с интересом посмотрела на Лушина. Пока что, включая экспертов, которых она искала в предыдущем цикле, самым сильным среди них по-прежнему был Лушен. Это заставило ее еще больше захотеть, чтобы Лушен стал ее адъютантом. Думая до этого момента, мать Камень внезапно рассмеялась. Это была восхитительная дикая улыбка. «Позвольте мне задать вам вопрос». Она улыбнулась. «Как вы думаете, кто еще представляет для меня угрозу в этой большой петле?» Лушен покачал головой. «Никто не может победить тебя». Это была правда. Единственным человеком, который мог догнать ее, был он сам, но Лушен вывел только вторую стадию формулы кровообращения. В этом аспекте материнский камень находился как минимум на третьей стадии. «Ага, я уже непобедим». Мать Стоун вздохнула. «Но я ненавижу этот странный и пустынный мир. Я хочу, чтобы он изменился по моей воле. У меня также есть возможность изменить это. Скажите, я ошибаюсь, поступая так?» Лушен потерял дар речи. Это был конец. Амбиции матери Стоун были очевидны. Она хотела доминировать над миром и управлять всем макропространством. Она хотела управлять всем пространством, временем и пустотой, с которой она могла соприкоснуться. «Я могу понять, но не могу принять это», — медленно произнес Лушен. «Я буду рядом с вами, пока мы полностью не разрешим существующий альянс Синин». Эти две силы и раньше хотели его обмануть. Один из них не смог победить его в лобовом бою, поэтому они хотели его обмануть. Другой хотел поймать Ван Цзина и пригрозить ему. Лушен планировал использовать силу материнского камня, чтобы искалечить эти две фракции. После этого он уедет и найдет себе место в уединении. В конце концов, нынешний он все еще не смог противостоять силе трех великих механизмов. Уровень формулы кровообращения был слишком низким. В лучшем случае он мог противостоять ауре трех крайних механизмов. Если бы это был камень матери, она могла бы с легкостью призвать силу трех высших существ и легко одержать сотню или даже тысячу побед. Потому что техника битвы человеческой волны была бесполезна против трех абсолютных сил. Одна единственная нить хаоса может мгновенно уничтожить всех значимых людей. Это ваш ответ? Мать Стоун была немного разочарована. Другими словами, вы планируете уйти после полного уничтожения Альянса Исинина? В ее сердце поднялся след убийственного намерения. Для такого молодого и влиятельного эксперта, как Лушен, у которого был большой потенциал, если бы она позволила ему уйти, она не только понесла бы огромную потерю, но также могла бы превратиться в большую угрозу. Вместо того, чтобы позволить ему уйти и стать угрозой, почему бы не убить его первым? В голове матери камня возникла опасная мысль. Глава 1207. Еще нет. Мать Стоун подавила свои мысли. Она очень восхищалась Лушином. Кроме того, именно он ее спас. Если она убьет его, что подумают другие подчиненные? Если бы она могла управлять всем сама, она могла бы убивать, как ей заблагорассудится. Однако огромный макроскопический мир не мог контролировать один человек. Забудь это. Намерение убийства захлестнуло сердце матери камня. Она внезапно почувствовала, что Лушен очень интересен. Пока что, если не считать стариков из предыдущего цикла, это был первый раз, когда кто-то осмелился противостоять ей напрямую. Когда она впервые вышла из печати, она почувствовала себя немного пустой. Затем, когда ее старые друзья были побеждены один за другим, с ними разобрались. Это чувство пустоты становилось сильнее. Дошло до точки, когда стало немного скучно. Только сопротивление Лушина заставило ее почувствовать, что она не играет в плоскую игру. В противном случае вся игра без всяких затруднений походила бы на бойню. Кроме траты энергии, это было бы бесполезно. Бум! Город вдали снова взорвался. На этот раз обрушился окончательно весь город. Бесчисленные жизни превратились в кристаллы пыли. «Пойдем, пора возвращаться». Мать Стоун постучала пальцами ног, и перед ней появилась золотая лестница. Она наступила на него и мгновенно исчезла. Лушен встал на месте и вздохнул, прежде чем полететь к парящему дворцу. В этот момент камень матери уже появился перед колонной главного зала и тихо ждал его. Они вдвоем не остановились и передали эту территорию в управление своим подчиненным. После этого они направились к пустым укреплениям подальше. Сообщения разведки от его подчиненных показали, что иллюзорная фракция, представленная Синином, меняла регионы и быстро убегала. Они решительно отказались от огромной армии и предпочли уйти элите. Это был самый простой способ сбежать и выиграть время. В конце концов, если такой эксперт, как Синин, убежит на полной скорости, никто не сможет легко его найти. После нескольких дней поисков материнский камень начал терять терпение. Она решила передать военную власть своего подчиненного Лушену и позволить ему лично возглавить команду для поиска Синина. Лушен не отказался. Нынешние фракции Синин вообще не осмелились собраться, и если бы они этого не сделали, они не смогли бы получить большое количество разведданных и ресурсов. С таким же успехом он мог бы собрать все ресурсы, от которых отказался Синин, объединить их в один и начать охоту и убийство повсюду. В течение дня Лушен последовательно убил более 190 малых и средних цитаделей в регионе короля царства духов бездны. Многие иллюзорные эксперты сдались и присоединились к силам Лушена. Были даже демоны хаоса, которые приходили искать убежища. Они считали, что Лушен обладал силой серой жидкости и мог считаться частью пустоты. На 10-й день воскрешения Матери Камня Лушен стояла рядом с Матерью Камнем и сражалась вместе с ней. Многие люди, которые никогда раньше его не видели, вновь узнали его репутацию. По мере того, как все больше мест было уничтожено, царство священного камня во главе с камнем матери становилось все более известным. Многие элитные воины, вынашивающие злые намерения, взяли на себя инициативу присоединиться к ним. Однако независимо от того, кто это был, пока они присоединялись, Лушен выбирал кого-то с нормальным темпераментом и впускал их. Любой, у кого были плохие намерения, останавливался снаружи. Во время осмотра он мог видеть все, что было скрыто. Это заставило мать камень восхищаться им еще больше и высоко о нем думать. Что касается Синина и экспертов Альянса Существования, то они тоже отчаянно готовились к битве. Движение вечной частицы и погибающей истинной печати запускалось непрерывно. Было очевидно, что эксперт задействовал эти два механизма. В мгновение ока прошли еще 5 дней. В холодном красочном дворце, наполненном бесчисленным множеством хрустальных драгоценных камней, мать Стоун сидела на каменном стуле, сделанном из бесчисленных разноцветных бриллиантов. Она поддержала подбородок одной рукой и выглядела ужасно скучающей. Лушен сидел неподалеку, скрестив ноги. Выражение его лица было спокойным, когда он быстро пролистывал красные кристаллы. Эти красные кристаллы в форме ивы содержали бесчисленное количество информации. Теперь Лушен отфильтровывал полезные части информации. Проанализировав и обобщив план операций, он отправит его в Мадхерстоне. Другими словами, во всем царстве Святого Камня он фактически отдавал приказы. Мать Камень просто раздавила бы его. «Не могу его найти, сокруши его». Спрятаться во вселенной, сокруши это, не можете отличить настоящие от подделки, раздавить, какие, он нашел не того человека, или он его раздавил, несмотря ни на что, пока мать камень будет несчастна, она сокрушит их всех. Хотя такое решение было простым и эффективным, оно было слишком жестоким. Это не только приведет к потере энергии и времени, но также приведет к удвоению результатов с половиной усилий. После того, как мать камень водила за нос выдающийся парень более 2 дней из-за ее недостатка интеллекта, Лушен, наконец, не выдержала и взяла верх. Ему потребовалось всего полчаса, чтобы поймать этого парня и приготовить его. Поэтому камень матери был приятно удивлен и обнаружил талант Лушена. Она решительно бросила ему все беспорядки. В результате всего за 2 дня все основные дела в царстве священного камня оказались под контролем Лушена. Самым прямым следствием этого было то, что царство Святого Камня расширялось в 3-5 раз быстрее, чем раньше. Мать Стоун гордилась своей дальновидностью. Она была удивлена, обнаружив, что способности Лушена были очень обширными. Независимо от того, насколько тяжелой была болезнь в его руках, поначалу она могла быть тяжелой и неприятной. Но позже, в течение нескольких часов, он сможет быстро решить проблему. «Привет, Лушен. Почему бы тебе с этого момента не остаться со мной? Не уходи». Мать Стоун лениво открыла рот. Эксперт по змеям-демонам позади нее со страхом и уважением положил ей в рот очищенный от кожуры пурпурный хрустальный плод. Посмотри на эту еду и на это лечение. Все царства святого камня находятся под твоим контролем. Помимо меня, ты – самое могущественное существо во всем макроскопическом мире. А еда, даже закуски, тщательно приготовлены из сущности нескольких планет. Где вы собираетесь найти такого повара? Пока мать Ши расслаблялась, она не забыла уговорить Лушена успокоиться. Ты выглядишь очень свободным. Лушен бесстрастно посмотрел на нее. Мать Стоун сухо засмеялась и махнула рукой, прежде чем повернуться, чтобы продолжить есть плод. У способного человека больше работы. Если я не откажусь от своей силы, как я могу дать вам шанс показать свою силу? Так что вы должны поблагодарить меня за то, что я предоставил вам такую огромную сцену. Лушен увидел истинную природу этого парня с тех пор, как он последовал за матерью Ши. Мать Стоун была извращенкой, которая никогда бы не встала и не пошла, если бы могла лечь. Если подумать, этот парень был известен как предок Рокклиффа. В конце концов, разве Рок не был лучшим в том, чтобы оставаться дома? А да, я не спрашивал. В чем ваша проблема с союзом с существованием и группой Синин? Небрежно спросила миссис Стоун, когда вспомнила. Ничего такого. Лушен вздохнул и отложил последнюю фишку. Он потер тыльную сторону ладони. Просто из-за недоразумений меня приняли за большую опасность. Так ты все еще не виновен? Мать Стоун кивнула. Да, меня вынудили сделать это. В то время я был еще очень слаб, далеко не так силен, как сейчас. Лушен вздохнул. Если мы все еще не сможем найти местонахождение Синина в течение 2 дней, я планирую вернуться и навестить мою жену и детей. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете отправить мне это удаленно, добавил он. Все в порядке. Я привез твою жену и детей для тебя. Не волнуйся, я обязательно позабочусь о твоей безопасности. Мать Стоун сухо засмеялась и быстро ответила. Вы это приняли? Я так не думаю. Я получила их сообщение вчера. Лушен нахмурился. Не волнуйтесь, я вернула всю вселенную, в которой они находятся. Она все еще находится в защитной системе царства святого камня и находится под защитой, сказала мать камень с улыбкой. Если подумать, твоя жена вот-вот родит. Как удачно. Лушен снова потерял дар речи. Хотя он уже догадывался, что материнский камень найдет способ остановить его, когда он услышал, что скрытая вселенная, которую он приготовил, была перенесена в царство священного камня. Лушен все еще чувствовал себя немного сложным. Так называемое царство священного камня было тем местом, где все существа и объекты, выбранные камнем матери, были кристаллизованы и сложены в небольшую вселенную. Эта вселенная также была изменена материнским камнем, и ее природа полностью отличалась от прежней. Конечно, ее модификация не была сложной. Просто после того, как ее настоящее тело ушло в течение нескольких дней, вся вселенная почти кристаллизовалась и стала родиной матери камня. Это была ее истинная сила. Если бы он просто оставался в определенном месте и не сдерживал себя, все вокруг него кристаллизовалось бы и заражалось. Неважно, что это был за материал, какое бы существо это ни было, пока материнский камень приближался к нему, он полностью кристаллизовался и становился частью ее силы. Спасибо за заботу обо мне. Лушен знал, что пока он не сможет сбежать, поэтому больше ничего не сказал. Материнский камень было довольно легко обмануть. Ранее он нечаянно притащил пару космических сокровищ, которые первоначально предложил ей. Этот парень тоже этого не заметил. Затем он попытался мобилизовать ресурсы царства святого камня и присвоил 1/5 казны. Удивительно, но материнский камень ничего не заметил. Она была очень довольна недостающей половиной казны. Думая об этом таким образом, Лушен иногда чувствовал, что быть адъютантом этого парня на самом деле неплохо. Когда Лушен разбирался с информацией, он вспомнил действия матери Ши. Внезапно он остановился. «Ага, что случилось?» Мать Стоун повернулась к нему. «Я нашел укрытие Синина. Я использовал святой камень, который ты мне дал, и успешно заманил его в ловушку в маленькой вселенной», — ответил Лушен. «Так называемый святой камень означал, что куда бы его ни бросили, это место полностью кристаллизовалось бы за очень короткий промежуток времени, превратившись в родную землю материнского камня, где он был бы заключен в тюрьму своей силой. Это была ее ненормальность. Достаточно было совсем немного энергии, чтобы безумно все поглотить, укрепить себя и все схватить. «Расскажи подробно», — спросила мать Стоун. «Местонахождение Синина было обнаружено разведывательной сетью, которую я отремонтировал ранее. Затем я послал кого-то, чтобы принести святой камень на всякий случай. Я думал, что это место было просто отвлечением, организованным им. Я не ожидал, что это правда на этот раз, спокойно сказал Лушен. У этого парня по-прежнему есть истинное намерение уничтожить. Если мы подтолкнем его слишком далеко, те парни под ним не будут ему равными. Мать камень лениво встала.